Это он что, Никита Иванович санитарам сообщит, куда там вырвалось и в метель. Вваливаются с Никитой Ивановичем. Тот, ну что еще? Покажите. Ну что, ну, нейродермит, мышей меньше есть надо. Само отвалится, не чешите. И вправду прошло. А старопечатную книгу отец все же нашел и сжег. Он не так заразы боялся, как санитаров, не к ночи будто помянуты. Потому что они забирают и лечат, и люди после того лечения не возвращаются. Никто еще не вернулся. И страшно об этом подумать. А по улице идешь, и вдруг посвист и гиканье, красные сани несутся.